Кажется, ноги сами собой его по земле несут. Вот и встречаются люди с ним, постоянно то там, то тут. Незнакомца звали Го Вэйем, или Го Джинваннем. А родом он был из Яошаньского уезда округа Синьчжоу. Наружность его лучше всего описать стихами. Левую ногу поднимет, в мелководье вьется дракон. Правую ногу поднимет, словно феникс, кружащийся он. Ярким пурпурным светом незнакомец всегда озарен. Тело его окутал густой лиловый туман. Брови точно у Яо, словно у Юя стан. Глазами похож на Шуня, плечами вылитый Тан. А когда сын неба воздаст по заслугам отваге его и уму, безропотно все вельможи Джухоу дорогу уступят ему. Надо сказать, что у Го Вэя только что случились неприятности в восточной столице. Дело было так. Как-то у некой пань восьмой он вырвал из волос шпильку. Однако девица, пораженная его необычайной наружностью, не стала на него жаловаться. Она приютила его у себя и даже объявила своим братом. Все так бы и обошлось. Но только Го Вэй в увеселительном заведении как-то насмерть прибил одного актера. Понятно, что в ту же ночь ему из города пришлось бежать. И тогда он отправился в Джэньчжоу, надеясь найти прибежище у названного брата Ши Хунджао. Однако в казармах Хайдао ему сообщили, что побратима следует искать в Сяйдане. Так он очутился здесь. А Ши Хунджао все продолжал спать. «Эй, солдат, тебя спрашивают», — стал тормошить его караульный начальник. «Тебя ждет какой-то человек». «Кто еще меня ищет?» — недовольно проговорил Хунджао и поднялся с топчина. «Хунджао!» — крикнул Го, появившийся следом за караульным. «Давно не виделись. Рад, что ты в полном здравии». Хунджао поклонился. После взаимных приветствий они стали расспрашивать друг друга о житье-бытие в последнее время. Хунджао предложил, когда наступило позднее время. «Брат, ты никуда сегодня не уйдешь, переночуешь у меня. А если тебе нужны деньги на расходы, я одолжу». Караульный начальник, не решаясь расспрашивать о госте, позволил ему остаться в казарме. Так Го поселился в Сяйдане и прожил несколько дней. Вместе со своим названным братом они целыми днями играли в кости или занимались разными непотребными делами, вроде кражи, кур и собак, а также постоянно затевали драки да ссоры. Словом, за это короткое время они так всем досадили, что окрестному люду жить стало от них невмоготу. Все их кляли и ругали последними словами. Здесь наш рассказ разделяется на две части. И мы поведаем вам о других событиях. Как раз в это время скончался государь Мидзун. Когда душа его отлетела на небо, престол занял Минди. Новый монарх издал указ, по которому бывшим наложницам двора было разрешено выходить замуж. Среди этих красавиц оказалась и некая госпожа Чай. Женщина, стоит заметить, весьма сообразительная и понимающая, куда дует ветер. Недолго думая, она собрала свои ценности и быстренько отправилась в Чжэньчжоу, где, как ей казалось, ее ожидала удача. Добравшись до Сяйдане, она остановилась у одной старухи по фамилии Иван, с намерением подыскать подходящего человека, который составил бы ей выгодную партию. Несколько дней кряду она приглядывалась к прохожим мужчинам, но никто не пришелся ей по вкусу. «Скучно у вас на улице и пустынно», — сказала она старухе с неудовольствием. «Если вы ищете развлечений, госпожа, то найти их проще простого», — ответила хозяйка. «Объявите, что вы открываете торговое дело, и сюда валом повалит разный люд. Вот вам и будет оживление на улице». «И то верно», — согласилась молодая женщина и попросила старуху повсюду объявить, что она собралась открыть торговое дело. Скоро о новости услышали Го и его побратим Ши Худжао. «Быть может, у нее удастся немного подзаработать на выпивку», — сказал Го приятелю. «Вот только что мы ей станем продавать». «Как что?» «Собачину», — ответил Ши. «Надо у кого-нибудь выпросить блюдо с подставкой и, конечно, косарь. Стащим где-нибудь собачку, заколем и сварим. Вот с этим кушаньем к ней пойдем. На рынке с ним не появишься, мигом схватят». Кажется, у соседей уже не осталось собак. Мы их всех переловили. Есть один пес у старосты Ивана, что живет на восточном конце селения. Надо его изловить».